Аркадий Укупник. Свадебный марш. Я на тебе никогда не женюсь. Я лучше съем перед ЗАГСом свой паспорт. Я улечу, бегу, испарюсь. Но на тебе ни за что... После распада СССР привычное разделение творческого труда перестало иметь смысл. При желании композиторы и продюсеры могли не только сочинять, но и петь, и у некоторых такое желание было. Аркадий Укупник с середины 80-х писал для Долиной, Пугачевой, Ветлицкой, Преснякова, Шуфутинского и прочих больших звезд. Одно время продюсировал группу «Кармен», а сам выходил на сцену обычно в комическом амплуа. Строчка «Я лучше съем перед ЗАГСом свой паспорт» быстро превратилась в то, что сейчас называют мемом. По-английски бы такой жанр назвали «новелти». Отдельного внимания заслуживает клип на свадебный марш с полуголыми мужчинами в кожаных трусах и переодеванием в женское платье. В 1996-м это не то, что не было скандалом, но даже не опознавалось как провокация. Аркадий Укупник, певец-композитор. Когда читаешь такие находки, как «Я лучше съем перед ЗАГСом свой паспорт», понимаешь, что надо этим заниматься. Появилась мелодия, я сделал клип, а там она уже пошла. Веселые песни всегда востребованы. Другое дело, что их гораздо меньше, чем песен про любовь. Их делать сложно, в каждой должна быть придумка. А если пишешь про любовь, много вариантов, как заставить людей сопереживать. Я никогда себя певцом не считал. Просто сделал демо песни «Маргаритка», показал ее продюсеру, и он сказал, что я ее должен сам спеть. Ну, почему бы и нет? Диверсификация. Не класть все яйца в одну корзину. Есть композитор-укупник, есть человек, который исполняет свои песни. У марша съемки были смешные. Я там изображаю женщину, и сначала я неделю репетировал перед зеркалом женскую походку. Когда мы приехали сниматься в Питер, стилист сказал: «Давайте я побреем ноги, иначе волосы будут видны сквозь колготки». Ну, это была неправда, но я, как доверчивый артист, согласился. И даже выше колена побрили. Никакого образа я себе не придумывал. В начале 90-х, во время съемок рождественских встреч, Пугачева отправила меня к парикмахеру, чтобы сделать химическую завивку. В принципе, у меня и так вьющиеся волосы, и завивку я делал всего лишь один раз, как раз тогда. Ну, так и пошло. Потом на съемках одного клипа я был в темных очках, а там были всякие взрывы, в очки попала марганцовка, и фильтры испортились. Я их оторвал, получились обычные прозрачные круглые бутафорские очки. И я прямо в них поехал сниматься в клипе «Петруха». Так и сложилось, кудрявый парень в очках. Ну, потом и зрение испортилось. Интервью брал Григорий Пророков в 2011 году. Сергей Мудров, автор текста. Мы с Укупником вместе работали в театре песни Аллы Борисовны Пугачевой. И однажды я показал ему текст песни «Я на тебе никогда не женюсь». Это была самая короткая сделка в моей жизни. Я вечером накануне написал текст, вечером приехал на студию, встретился с Укупником и показал ему текст. Он спросил: «Кто-то еще видел?» Я говорю: «Нет». И мы просто обменялись. Он мне деньги в карман, я ему отдал текст. Текст мне просто пришел в голову. У меня есть один приятель, у него был мальчишник перед свадьбой. Он прилично набрался и вдруг решил, что не хочет жениться. Мы начали шутить: «Давайте ноги сломаем, давай руки». Ну, поняли, что даже если сломаем ногу, то завтра его просто привезут на инвалидной коляске. Тогда начали шутить про документы, что можно страничку из паспорта вырвать. Потом вспомнили, что паспорт еще был из СССР, не все успели поменять на российский. В общем, так, шутили, а он, кстати, в итоге и не женился. В ту же ночь попался работником милиции пьяного автомобиля и уехал надолго после этого. А я пришел домой в таком состоянии после мальчишника, что написал этот текст вот как есть, целиком. Мне понравилась идея, что можно что-нибудь сделать с паспортом, сожрать его. У меня был приятель, который работал в большой звукозаписывающей компании, и однажды он очень серьезно заболел. Мы в один из последних дней его жизни сидели и разговаривали, и он мне так сказал: «Я чувствую, что я в том числе виноват, что у нас в стране такая идиотская музыка. На радио, на сборнике ставили не то, что нужно людям, а то, что нравилось лично. Это все было очень сильно коррумпировано. Конкретные люди не давали молодым вылезти. Много хороших, талантливых ребят провалились в никуда. Время идет, и сейчас мы имеем то, что имеем. Но мне кажется, что эстрада и музыка поменялись к лучшему». Интервью брал Григорий Пророков в 2020 году.